Эпилог. «Бетти, Энни, пора обедать», — позвала Елена детей. За накрытым столом сидел ее любимый муж Уильям. Они обосновались недалеко от центральной планеты, чтобы быть поближе к цивилизации. На самой планете жизнь протекала среди искусственно созданного мира. Это обоим не нравилось. Да и детям нужна была естественная среда обитания. Уильям занимался туристическим бизнесом, он неожиданно нашел себя в этом. Это было то, что ему необходимо. Он постоянно открывал новые направления, поражая клиентов необузданностью фантазии. Елена жила с семьей. Прошлое вспоминала редко. Да и то, только тогда, когда вдруг замечала в Уильяме какие-то давно забытые черты пиратского капитана Андреаса. Странно, но она находила в них некоторое сходство. Ну что же, такое бывает. А Перун путешествовал с планеты к планете, иногда подолгу оставаясь на какой-нибудь из них. Драгоценный металл грел его душу и тешил самолюбие. Но не только Зола и Таля останавливало от ведения пиратского бизнеса. Когда он начинал размышлять об этом, то понимал, что имеет столько, что никогда не заработает больше. А риск и космос он получал в своих бесконечных путешествиях. Так случается, что не все преступления раскрываются, не все преступники предстают перед судом. Но об этом не принято говорить и афишировать. Всем известно, что первоначальное накопление капитала, да и вообще обретение капитала, происходит с нарушением закона. Подтверждением тому служат многочисленные исторические факты. Вот и в нашем случае дело не было раскрыто до конца, но вреда это не несло. Скорее наоборот, сделало счастливыми и дало второй шанс нескольким потерянным душам. Предотвратило организацию нового пиратского движения, а государство уберегло от колоссальных проблем. Ведь иногда за простор на покое галактики приходится платить.